Хорошо, двигаемся вперед. Мы короткими перебежками стали передвигаться по территории колонии. Контакт через 10 секунд. По сигналу Сузи мы заняли укрытие, и стоило только коллекционерам появиться в зоне видимости, как открыли по ним шквальный огонь. Пара минут, и первая группа противников разорвана на части. Двигаем дальше. Шепард, минуту. Салус присел перед телом коллекционера. Док, сейчас не время. У нас еще будет шанс изучить тела наших противников. Но не сейчас. Да, понимаю. Смотрю слабые места брони. Как и везде сочленения. Скорее всего пошли от жуков. Я готов. Последнее прозвучало с некоторым сожалением. Двигаем. И мы вновь продолжили перемещаться по колонии. Новая группа противников, и мы вновь прячемся в укрытиях, но в этот раз все не так просто. Один из коллекционеров засветился ярким светом и поднялся чуть выше в воздух. Бах! Выстрел Гаруса попал точно в голову твари, но это ничего не дало, и фигура полностью преобразилась. Шепард, жалкая букашка, опять вмешиваешься в планы высших существ. Тебе не понять нашего замысла, что поможет возвыситься всем расам этого цикла. Шквал огня заставил противника пошатнуться, а спустя 5 секунд его щиты лопнули, после чего от очередного точного выстрела Гаруса лопнула и голова твари. Давайте, двигаем дальше. Еще пара таких же перестрелок, и с каждой секундой коллекционеров становилось все больше и больше. Да твою мать, сколько можно? Много. Я тихо выругался, выхватив из-за спины винтовку и сделав несколько выстрелов, прикрыл нас стали барьером, пока она взламывала коробку очередного жилого модуля, в которой мы спустя десяток секунд спрятались. Их слишком много. Сузи, нам нужна помощь. Поняла, находитесь на месте, сейчас пилот шаттла обстреляет из бортовых орудий местность вокруг вас. Нормандию пока светить не хотим. Даю добро. 5 минут, и вот шаттл обстреливает местность вокруг нас из скорострельной бортовой винтовки, после чего взмывает в воздух и скрывается в атмосфере. Двигаем. Сказано, сделано, и мы уже спустя 10 минут скрываемся за бронированными створками дверей местного убежища. ХМ, а хорошее убежище. Я покивал головой, осматривая, что тут вообще есть. Вы кто? Я бросил взгляд на мужика, что с пистолетом в дрожащих руках вышел из-за контейнера. Пистолет убери. Спектр совета, Шепард. Ясно. Мужчина опустил пистолет. Тут есть термозаряды? Да. Нам махнули на контейнер, в котором их было много, а также там было несколько мощных скорострельных винтовок. А вот это хорошо, да еще и не на термозарядах, а как в былые времена. Я взял в руки этот тяжелый предмет убийства неугодного и кивнул на такой же Салусу. Пора зажечь рок в этой дыре. Хорошее выражение, мне нравится, я могу напеть. И не слушая нас, он начал петь. Я лучший образец саларианского ученого. Я изучил турианцев, азари и батарианцев. Я также хорош в генетике, как разделы биологии, потому что я эксперт, что, как я знаю, есть тавтология. Мои работы по ксенонауке охватывают города и села. Я лучший образец саларианского ученого. Я не сдержался и даже пару раз хлопнул в ладоши. Браво, док, браво, но сейчас я все же имел в виду иносказательное выражение. Ау, не понял, человеческий язык слишком образный, не всегда понимаю. Ничего, сегодня мы узнали о вас кое-что новое, а теперь мы должны идти дальше. Глава 28. Шепард, я нашла данные о планетарной системе обороны данной колонии. Турели были установлены, но при этом еще не настроены. Если ты подключишь меня к ним, то я смогу защитить колонию и, возможно, даже сильно повредить корабль коллекционеров. Понял тебя. Ответив Сузи, я наконец дал команду на выдвижение, и мы покинули убежище с другой стороны, после чего стали перебежками продвигаться к жилому боксу, в которой должна была находиться панель управления турелями. Обретение 2 тяжелых пулеметов стало настоящим подспорьем в нашей работе, правда, мне пришлось передать свой пулемет Тали, отчего маленькая скромная девочка стала выглядеть несколько угрожающе. Медленно, но верно мы продвигались по колонии, пока в одном из мест Салус не попросил нас задержаться, так как на земле лежал один из колонистов, на котором сидело сразу 3 жука, и Салусу требовалось провести сканирование как колониста, так и жуков, чтобы понять, как именно они воздействуют на окружающих. Интересно, необычно, волнующе, спорное решение. Док, очень интересное воздействие. Не думал, что именно такой способ. Не понимал, что именно делают. Стазис. Понимал, что биотически активны, но стазис при укусе. Крайне занимательно. Я вздохнул и защитил Тали от очередного коллекционера, после чего она накрыла его и его отряд шквалом огня. «А знаешь, мне очень нравится. Я прямо чувствовал, как Тали усмехается под маской. Согласен». Салус, встав от колониста и закрыв баночку, в которую посадил одного из жуков, поднял с земли свой пулемет, после чего мы продолжили двигаться. ТЦ. Сделав шаг в бок, я закрыл Тали от атаки коллекционера, который сумел продавить мой барьер, который, к слову сказать, был уже значительно мощнее, чем когда я его только сумел создать. Ты. Тали высунулась из-за моей спины и просто разрезала противника очередью. Ты как? Жить буду. Я посмотрел на правую руку, которая пришла в негодность. По крайней мере, на этой миссии я уже ничего ей не смогу сделать. По нацеленным залей. Угу. Тали быстро стала заливать рану по нацеленным. Благо, это универсальное средство не только лечило и останавливало кровь, но его верхний слой при контакте с воздухом затвердевал, и без специального растворителя его становилось просто нереально оторвать. Еще 10 минут и мы наконец добрались до пункта управления. Сузи, мы тебя подключаем. Приняла. Система несколько не сбалансирована, но я могу взять все на личный контроль, а не переписывать всю программу. В этот момент турели ожили, стали обстреливать висевший в воздухе корабль, который тут же включил двигатели на повышенную мощность и, сорвавшись со своего места, стал быстро набирать высоту. Когда он улетит, высади половину от отряда Гаруса, надо будет зачистить колонию от врага. Поняла. С отлетом корабля нам стало несколько легче, так как более не появлялось коллекционеров, которые преобразовывались в те странные и более мощные версии своих собратьев. И только когда мы закончили с зачисткой колонии от коллекционеров, мы стали помогать колонистам, которых не успели забрать. Пара выстрелов из пистолета и жуки, которые были на их телах, разлетаются на кусочки. А стазис с тела колониста медленно спадает. «Босс, вам надо оказать помощь. Понацелен — это, конечно, хорошо, но я в норме». «Босс». Лизель сделала забрало шлема прозрачным и осуждающе посмотрела на меня. «Хорошо». Вздохнув, я покачал головой. «Но тебя отрывать от дел я не хочу. Прибудет шаттл, сяду в него и отправлюсь на корабль, там Чиквас меня на ноги поставит. Капитан», я чуть повернул голову, но не узнать голос было нереально. «Эш, я, как, я думала вы мертвы, почему вы, я же пошла бы за вами даже на конец галактики. Да я была готова, Эш, лечь под тебя, лишь бы ты, смирно». Мой командный голос заставил девушку вытянуться по стойке смирно и с тупой преданностью уставиться вперед, но продлилось это всего несколько секунд. «Я, лейтенант Уильямс, ваши претензии ко мне не обоснованы. В первую очередь вы не мое начальство, чтобы отчитывать меня за то, что я был в состоянии клинической смерти последние 2 года». Девушка вздрогнула. «Все сведения о моем состоянии переданы Совету и Альянсу, и претензий ко мне они не имеют. Но, ты с Цербером». Я усмехнулся. «И кто же вам сообщил столь непроверенную информацию?» «Нет, я не спорю, в жизни меня вернул именно Цербер, и информация об этом также передана Совету и Альянсу, и несмотря на это меня восстановили в звании Спектра. Строго смотрю на девушку. Но, лейтенант», рот Эшли захлопнулся. «Я уже все сказал, или вы думаете, я сам с радостью рухнул с орбиты на ледяную планету? Вы думаете, что я принес в жертву свою команду? Я не знаю, что думать. Ну так запросите данные, переданные мной в Альянс, или, если хотите, я сам передам вам эти данные, да можете даже Чиквас написать, она вновь служит под моим началом и имеет полный доступ к медицинской информации обо мне, и она пояснит, какое чудо, что я вообще могу ходить, говорить и выполнять свои обязанности». Эшли моргнула. «А теперь, лейтенант, сожмите зубы». В глазах девушки мелькнуло непонимание, обида и смирение, и она сжала челюсти, а я, замахнувшись, сделал шаг вперед, и, вместо того, чтобы ударить ее, крепко обнял. «Рад, что ты жива, Эш». В моих объятиях девушка тут же расслабилась и сама крепко обняла меня. «Я тоже, прости, просто накатила». «Ничего, я все понимаю, так что не в обиде». Отстранившись от Эшли, я заметил, как по ее щекам текут слезы. «Как я понял, ты тут по приказу Альянса?» «Нет», Эшли покачала головой, «не совсем. Мне поступила анонимка о том, что ты работаешь с Цербером, ну я и рванула сюда, так как по данным все той же анонимки ты должен был тут появиться». Я усмехнулся и покачал головой. «Хорошо работает, собака сутулая. А, анонимку тебе скорее всего направили из Цербера, так как данные о том, что с этой колонией потеряна связь, мне прислал именно оттуда». Эш вздрогнула. «Так ты, Эш, я работаю в системах Термина, а там, как бы это грустно ни звучало, лучшие информаторы — это пираты, работорговцы и такие организации, как Цербер, хотя после последнего дела Ария вроде обещалась разведданные подкидывать. Ария, ага, та самая королева Омеги, да, она, член моей команды, решил ее проблему, которая без его помощи могла бы не решиться вовсе. Ясно. Эшли отпустила меня, после чего я пошел в сторону наконец севшего шаттла. Уже оказавшись внутри шаттла, я обернулся. Лейтенант, а вам что, особое приглашение нужно? Но я слегка нахмурился. Лейтенант, но, живо в шаттл. Есть. Девушка даже с каким-то внутренним облегчением погрузилась в шаттл и полетела вместе со мной на Нормандию. Ты же у нас вроде училась на второго пилота? Эшли кивнула головой. Вот и хорошо, мне для Джокера нужен сменщик. Но я космопехотинец. Да мне похер, пока будешь вторым пилотом. Пройдешь медкомиссию у Чиквас, пройдешь мои проверки на профпригодность и только после этого будешь допущена до работы в группе высадки. Но служба. Андерсону напишу, и он все организует. Но, Эш, если ты вот сейчас скажешь, что не хочешь, то я просто прогоню тебя через медкомиссию у Чиквас и спущу тебя обратно на планету. Она вздрогнула и больше не сказала ни слова, пока мы не долетели до Нормандии. А тут все иначе. Ну еще бы. Я усмехнулся и, войдя в лифт, нажал кнопку «Нужно палубы», и уже через крайне короткий промежуток времени мы оказались на третьей палубе. А, уже все. Да. Я вышел из лифта с легкой усмешкой на губах и прошел в медотсек, где Чиквас тут же приказала мне и Эшли раздеваться. Без какого-либо стеснения мы выполнили требования судового врача. Правда, мне потребовалась помощь Эшли, чтобы снять броню с поврежденной руки. Шепард, ты как всегда. Чиквас покачала головой, осматривая мою руку. Так, ладно, первую помощь тебе уже оказали, так что пока засуну Эшли в сканер и проверю ее состояние здоровья, а после займусь твоей рукой. Но я могу. Марш на койку. Есть. Эшли тут же оказалась на койке, и Чиквас запустила сканер, после чего отошла от нее и еще более пристально осмотрела мою руку. Так, ты тоже, но на ту. Мне показали рукой на койку, над которой находилась лапа манипулятора операционного модуля. И я безропотно прошел на койку, где устроился. Чиквас тут же стала вводить данные, и уже спустя 5 минут операционный модуль сдвинулся с места и тут же залил мою рану специальным гелем, который растворил верхнюю корку панацелина, после чего в автоматическом режиме стал вкалывать мне обезболивающее и срезать сожженные оружием коллекционеров кожу и мясо. ТЦ. Эшли, видевшая это, отвернулась от меня. «Да ладно тебе!» Я покачал головой. «Бывало и хуже. Да меня не столько твоя рана убивает, сколько то, что ты, как всегда, лечишься без погружения в сон. Чиквас же уже даже не спрашивает тебя и делает под местной анестезией. А что такого?» Я пожал плечами. «Тут же ничего страшного нет. Не больно, а посмотреть интересно». БРРР. Эшли передернула плечами. «Так, Уильямс, ты в порядке? Готова к прохождению службы? Хотя, что, жирок на животе у тебя появился? Когда ты была постоянным членом Нормандии, ты была в более лучшей физической форме. Ну, у меня не было такого количества боевых операций, и ты обленилась». Я безжалостно ударил в больное место. «Короче говоря, пока ты мне лично не сдашь все нормативы, я тебя в поле не выпущу». «Поняла? Да». Глава 29. Салус. Я вошел в лабораторию шебутного саларианца и, посмотрев на него вопросительным взглядом, привалился к стене, так как он жестом попросил меня подождать. Весь прошлый месяц мы носились по галактике, решая те или иные задачи, которые передо мной ставил совет, альянс и призрак. Последний даже умудрился пару раз выбрать задание, после которого мне не хотелось его убить. Обычные исследовательские базы на вулканической и ледяной планетах. Никаких сведений, которые могли бы как-то навредить репутации человека, только данные о том, как именно лучше работать в таких условиях. Тут даже Джек не стала возмущаться, что эти данные были переданы не только в альянс и совету, хотя уверен, что у последних подобные данные и так были, но и самому призраку. Я закончил. Салус отложил в сторону пару инструментов, которыми работал, и посмотрел на меня. «Я закончил. Интересная задача. Изменить растения, их структуру, разработать удобрения. Необычно, мирно, воодушевляет. Растения пригодны для клонирования». Я довольно кивнул. «Это хорошо. А что с лекарством?» Вывел пару генов. Отвечали за собственный иммунитет. «Можно усилить. Несложно». «Несложно?» «Нет. Работал над генофагом. Второй версией. ДНК Краганов устойчивее, сложнее работать, кварианцы более пластичны, легко поддаются изменениям». Я кивнул. «Это для них не опасно, нужна пробная группа, пара лет наблюдений, станет ясно, но я ручаюсь, что все готово, все безопасно». Я пару раз кивнул головой. «Не сомневаюсь в ваших талантах, док, но лабораторные испытания еще никто не отменял. В конце концов, я сомневаюсь, что вы в своем ГОР просто взяли и запустили вирус, не проверив его на подопытных». «Проверяли». Салус ничуть не обиженно кивнул головой. «Ну вот и хорошо, и кстати, хочу вас попросить». «Да, раз уж вы говорили о том, что принимали бурное участие в создании генофага, не могли бы вы разработать препарат, который его временно ослабляет?» «Зачем?» Салус удивленно моргнул глазами. «Я скину вам информацию по Тученке и кланам Краганов, которые там проживают, и вы поймете, что там все очень плохо. Женщин, которые могут родить потомство, все меньше и меньше. Краганы просто вымрут, а если создать временный блокатор, то можно будет нормализовать рождаемость, при этом не позволив ей вернуться на уровень до восстания. ХМ, ничего не могу сказать, нет данных. Если все так плохо, в ГОР должны знать. Может и знают, но краганы слишком опасны, и помогать им до того, как они реально окажутся на грани, никто не будет». Я покачал головой. «А у нас, между прочим, армия жнецов на пороге. Опасно, должен изучить данные. Сузи переправит вам все, что у меня есть, а также я запрошу данные у знакомого вождя, который отличается от других и сможет собрать статистику, более-менее приближенную к реальности». «Хорошо». Покинув Салуса, я отправился прямым ходом в оружейную мастерскую, где турианцы в компании Стали, разругавшись в пух и прах, пытались понять принцип работы оружия коллекционеров. «Тали, как у вас тут? Эти боштеты сукс мадикур ничего не понимают». Турианцы на экспрессивную речь Тали только посмеялись, и не думая обижаться, так как сказано это было без злобы. «Ясно, тогда пошли, надо связаться с флотом». «Поняла». Тали кивнула головой, а я лишь бросил взгляд на камеру. «Сузи, передай Джокеру данные о местонахождении Праги, пока есть время, надо разобраться с этой историей, которая не дает покоя, Джек». «Поняла». Мы прошли в комнату связи. «И все же, как у вас там дела?» «Ну, они хоть и боштеты, но в оружии они понимают хорошо, и пусть мы много ругаемся, но зато мы придумали, как на основе не до конца понятной технологии орудия коллекционеров начать перезаряжать термозаряды. Конечно, это потребует небольшого приспособления, но оно сможет поместиться на поясе». «Ясно». В этот момент Тали ввела все коды и с помощью Сузи связалась с флотом, а когда я замолчал и прозвучал ответ от представителя флота, назвала новую фразу «ключ». «Секунду, госпожа Зара, сейчас проведем соединение». «Шепард, Тали». В этот раз Раэль был один. «Раэль, как у вас дела?» «Команды уже забрали корабли у Азари, на части из них складировано немного устаревшее медицинское оборудование, да и не только оно, много старой электроники. Часть сразу видно загружали тупо с планет свалок». Я покачал головой. «Нет-нет, мы не в претензии, потому как подобное поможет очень быстро выстроить первичную инфраструктуру». Раэль был воодушевлен. «Примите файлы, это первичный файл города, который мы выстроим. Наши инженеры уже создали предварительные чертежи, исходя из моделей и количества кораблей, которые уже летят к нам. От Раэля пришел пакет данных, и я, выведя его, удивленно присвистнул. Город выглядит великолепно. Я рад, что вам нравится. Первый набросок без щита – это то, как он будет выглядеть изначально. Состыкуем корабли, выстроим платформы из бронелистов, выстроим мощные двигатели внизу, и это позволит буквально за полгода построить обшивку города. Внутри будет множество ядер эффекта массы, а также мы сможем объединить системы жизнеобеспечения, и как результат уже из космоса на планету своим ходом опустится полноценный город, который только и останется обустроить внутри. Энергетический щит – это один из проектов, не такой сложный в осуществлении, но сначала мы позаботимся об внутреннем убранстве и обустроим одно крыло под крупный госпиталь. Хорошо, а этот корабль? Это не корабль, это орбитальная станция, пусть и похожая на космический корабль, но перестраивать все корабли мы не хотим. Проще просто переоборудовать достаточно крупные корабли, максимум состыковать их. Я покивал головой. Хорошо, у меня тоже есть новости. Мой ученый вывел растения, которые можно клонировать. Растения на основе ДНК родных растений вашей родины. Раэль вздрогнул. Не уверен, что выглядеть они будут так же, но эффект будут производить тот же, и со временем вы сможете в своем городе полностью отказаться от скафандров. Это, мы мечтать не могли о том, чтобы это произошло так быстро. Это еще не все. Что-то еще? Да, Салус выделил те элементы ДНК, которые отвечают за ваш иммунитет, и сказал, что создать препарат, его усиливающий, достаточно просто. Однако я не хотел бы испытывать этот препарат на всех кварианцах, а потому предлагаю испытать его на преступниках. Это, Адам, если надо, я сама готова. Тали, помолчи, не хватало мне только на тебе испытывать неизвестные препараты. Док, конечно, гений, но даже так рисковать не стоит. Полностью поддерживаю тебя, Шепард. Тали, не вздумай испытывать этот препарат на себе. У нас есть список изгнанников, можно будет вернуть часть из них, тем более что нам нужны будут кварианцы для ускорения стройки, вот и испытаем на них препарат. Если все будет хорошо и они выживут, то будут уважаемыми членами общества, нет, значит, оплатят своими жизнями свои проступки. Хорошее решение, но все же испытывать лучше только на тех, кто совершил достаточно сильный проступок по меркам флота. Насколько я знаю, еще недавно у флота был весьма короткий список возможных наказаний, так что надо все же смотреть, кого просто вызвать на тяжелые и сверхурочные работы, а кого действительно можно в испытатели записать. Это естественно. Раэль покивал головой. Что с верфями? Турианцы сказали, что сами их доставят. Я пожал плечами. Сами так сами, нам же лучше. Мы тоже так подумали, тем более что работы у нас и сейчас хватает. Пока команды перегоняют к нам корабли азарийской постройки, мы начали переоборудовать корабли фермы, дабы не терять время зря. Я прикрыл глаза. Как мне хотелось сейчас оказаться среди кварианцев, где-то среди рабочих, чтобы не думать о судьбе галактики, просто работать, выполняя свою строго поставленную задачу, и все. Но нет, мне надо пахать на благо галактики и пытаться выстроить план против жнецов тогда, когда верит мне меньшинство. Так, ладно, есть какие-нибудь пожелания? Нет. Хорошо, тогда данные, куда надо будет прислать группу для того, чтобы я передал через них лекарства и растения со всеми материалами. Все будет в лучшем виде. Тогда конец связи. Связь прервалась, и я только и успел вздохнуть, как мне на шею бросилась бешеная кварианка, которая попыталась меня задушить. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Я с достоинством выдержал приступ благодарности от Тали, после чего внимательно посмотрел ей в глаза, благо наедине со мной она стала отключать затемнение и забрала, и теперь я мог любоваться ее прекрасным личиком. Я знаю, что для тебя это реально важно, но все же прошу тебя не спешить. Подождать 2 года, которые потребуются для испытаний препарата, не так уж и сложно. Тем более, что обычные антибиотики, если ты захочешь продвинуть наши отношения на новый уровень, еще никто не отменял. Хорошо. Тали кивнула головой, и я прямо видел вспыхнувшую в ее взгляде решимость. Отогнав лишние мысли, я вместе с Тали покинул комнату связи, но, сделав пару шагов, остановился и задумчиво почесал затылок. Сузи, составь запрос в корпус спектров на модернизацию Нормандии. Адам, не нравится мне затишье, надо срочно провести полную модернизацию корабля, а то нарвемся, и так тянули с этим, мотаясь по миссиям. Это да, что будем модернизировать? Все. Все? Да, даже твое ядро и серверную СП. Разве что там будет работать Тали в гордом одиночестве, так как только ей можно доверить подобное. Все остальные помещения будут модернизироваться специалистами корпуса совместно с инженерами Нормандии. Это займет никак не меньше месяца. Ага, я бы, может, обратился к кварианцам, но у них сейчас и так слишком много дел. Пусть занимаются поставленными задачами, а мы как-нибудь силами корпуса спектров справимся. То есть запрос на глубокую модернизацию? Да. Я прикрыл глаза, а Тали замерла рядом со мной, прислушиваясь к моему диалогу с Сузи. Самую глубокую. Хорошо, формирую запрос. Ага. Я прошел через арсенал, в котором осталась Тали, и, пройдя через БИЦ, спустился на лифте на следующую палубу, где быстро прошел в каюту Миранды и Леры. Как вы тут? Девушки подняли на меня свои взгляды и, переглянувшись, пожали плечами. Нормально, работаем, ответили они в унисон. Угу, я чего пришел, летим сейчас на Прогею, будем разбираться с прошлым Джек, потом на Цитадель, там проведем глубокую модернизацию корабля. Да, Сузи скинула мне копию твоего запроса в корпус. Угу, подготовьтесь там, особенно тот терминал, с которого работаете с базами СП, чтобы спецы до него не добрались. Это само собой. На меня посмотрели с обидой. Может и само собой, но лучше предупредить. Как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Вот я и решил предупредить на всякий. Понятно. Девушки переглянулись вновь. А что будем делать на Цитадели? На Цитадели? Я усмехнулся. На цитадели я буду гонять всех, словно самый страшный наставник из учебки. Всех, всех. Я покивал головой. Даже тех, кто не участвует в высадках, они у меня пройдут такую подготовку, что любая попытка взятия Нормандии на абордаж покажется им смешной шуткой. Глава 30. Прагея. Планета, покрытая лесами и болотами, и чем ближе мы на шаттле подлетали к ней, тем сильнее волновалась Джек. Еще будучи на корабле, ее волнение стало проявляться во всей красе, и ее парень, Дэвид, видя это, пытался как можно больше находиться рядом с ней. «Ты уверена, что хочешь туда спуститься?» Я бросил на Джек слегка взволнованный взгляд. «Да, это, сука, мое блядское прошлое. Я, блядь, должна встретиться с ним и выебать во все щели. Боюсь, у тебя это не получится». Качаю головой. Чевякнул. Джек привстала, пытаясь нависнуть надо мной, но у нее это плохо получалось. В броне она смотрелась слишком комично. «Говорю, хуя у тебя нет, чтобы выебать, хотя если стропон с собой взяла, то можешь попробовать, а мы с Мирандой и Тали посмотрим. Ты базар фильтруй, а не то я тебя выебу. Хавальник закрой, а то мой хуй заглотишь, а девочки мне в этом помогут». Я слегка нахмурился и покрылся биотическим огнем. «Или ты думаешь, что за мной заржавеет?» Слегка склоняю голову на бок. «Да пошел ты. Правильный выбор». Я пару раз кивнул головой, после чего вздохнул. «Вот почему ты такая долбанутая. С тобой пытаешься по-хорошему, ты сразу начинаешь ерепениться и ядом истекать. А как ответишь, так сразу начинаешь понимать, что к чему. Так она же долбанутая». Миранда пожала плечами. «Слышь, ты, щель для капитанского члена, ты бы говно, что у тебя изо рта льется, прибрала. Да хватит лаяться». Тали дернула головой. «Ты, конечно, очень крутая и все такое, но что ты одна можешь? Пару десятков человек положить, да и то если они бандиты без выучки. А если на военного наткнешься, то тебя даже кварианец один на один уделает. Че, суп харчо». Я покачал головой. «Тебе говорят, что ты сама по себе слаба, не в плане личной силы, а в целом. Ты бы ни этого места не нашла, ни бомбы бы нужной не собрала. И, да просто, хватит уже строить из себя бывалую зичку, которой на все похрен. Вся команда уже знает, что ты не такая. Чего? Того. С Дэвидом ты носишься сильно, и все видят, что ты к нему чувствуешь и как себя ведешь. Как пытаешься сдерживаться и не материться. Отбитая на голову, маску которой ты носишь, на это была бы не способна. Так что заканчивай. Тебя никто предавать не собирается». «Ага». Джек явно не верила моим словам. «Не веришь?» Я вздохнул. «А должна? Много я вас таких пиздоболов повидала. Все либо в пизду мне член присунуть хотели, либо продать подороже. Ну, положим, присунуть ему есть кому». Миранда гордо сложила руки под своей грудью. «И я не только о себе говорю. Так что в этом плане он более чем удовлетворен. Насчет продать, так нахрен. Денег у нас достаточно». «Ага». Джек искривила губы в усмешке. «Финансирование Цербера. Не только». Я пожал плечами, не видя причин лгать и говорить, что от этой организации нам ничего не перепадает. «Я еще и Спектр, а у них, чтобы ты понимала, содержание просто охрененное, все, чтобы они о предательстве даже не думали. Скажи это Сарину». Я вздохнул. «Сарин, что ты вообще знаешь о нем и том, что с ним произошло?» Я покачал головой. «Нихуя ты не знаешь, кроме официальной версии, в которой говорится, что он, такой-сякой, предал совет и на его отлов направили первого спектра человека. И что же там было? Тебе короткую или полную версию?» Джек бросила взгляд на планету, к которой мы приближались, и пожала плечами. «До планеты успеем? Ну, если не успеем, можно будет подсократить. Тогда полную». Я понимающе кивнул. «Все началось еще до того, как я стал спектром, скорее всего даже до того, как меня стали рассматривать на эту должность. Сарин нашел старый корабль, очень старый корабль. Если ты не поняла, я сейчас как раз о той креветке говорю, что на цитадель напала». «Угу». Джек покивала головой, давая мне понять, что приняла к сведению. И именно тогда все это и началось. Этот корабль, Властелин, он Жнец, один из многих представителей этой синтетической расы. Расы, которая уничтожила Протеан. И у него есть своего рода гипноз. Гипноз, ага. В разговор влезла Тали. Только он работает не как привычный нам гипноз, скорее как промывка мозгов техническими средствами, посредством влияния на мозг различными диапазонами волн. Шансов у него не было. Качаю головой. А может и были. Пожимаю плечами. Но этого не скажет никто и никогда. Факт в другом. У него была знакомая, матриарх Бенезиат Эсони. Родственница нашей Синей. Ага. Я грустно усмехнулся. Ее мама. Ау. Джек удивленно перевела взгляд с меня на Тали, которая подтверждающе покивала головой. «И как ты понимаешь, если у матриарха Азари не хватило силы воли полностью преодолеть воздействие жнеца?» «Мда, вот именно. Но оглядываясь назад, я качаю головой. Могу сказать, они сопротивлялись до последнего. По крайней мере, осознанно или нет, но работали они настолько грязно, что отследить их след было несложно. И поверь, если бы Сарин проявил хоть каплю присущей ему хитрости и изворотливости, то он бы остался спектром и имел бы куда как большее влияние и ресурсы, чем тот, кого только назначили на эту должность». «Ясно. Значит, промывка мозгов?» «Да. И как с этим бороться?» «Да никак, не контактировать лишний раз с жнецами и их технологиями». «И это все?» Шаттл как раз плавно опустился на полуразрушенную посадочную площадку. «А ты чего ждала?» Когда открылась дверь шаттла, я вышел из него, прикрывшись биотическим барьером, и осмотрелся, держа снайперскую винтовку в руках. «Медитации неземной мудрости, жнецы древние нас на миллионы, если не миллиарды лет. Нам остается только надеяться на чудо и на то, что галактика неожиданно обретет единство и сможет отстоять себя хотя бы до тех пор, пока мы не помрем, скорее всего в канаве какой-нибудь планеты, отбиваясь от очередной волны хасков». Жизнеутверждающий настрой. Миранда хмыкнула на мои слова. «Ладно, давай рассказывай». Я бросил взгляд на Джек, которая осматривалась потерянным взглядом. «Теперь все другое». Она подошла к стене и, коснувшись ее, слегка нахмурилась. «Раньше все казалось таким большим, таким устрашающим, таким». Размахнувшись, Джек покрылась биотическим огнем и ударила по стене, совместив удар с толчком, отчего стену буквально проломило. «Неприступным. А сейчас я могу разъебать тут все и даже не вспотею». Она покачала головой и, подойдя к двери, совершила крайне мощный толчок, который буквально снес ее с ее места, полностью освободив нам проход. «Я могла бы попробовать взломать». Голос Тали звучал тихо и неуверенно. «Нахуй? Тут скоро все ебанет к хуям, а я до этого поразъебу как можно больше того, что будет мешать нам пройти». Я хмыкнул, а Тали пожала плечами. «В целом нам всем было плевать. Я так вовсе предлагал с орбиты расхреначить место, но раз дама хочет». Тут я бежала. Джек шла по коридору, ведя рукой по стене и явно вспоминая, как все происходило. Была паника. Все пытались сбежать, но только мне это удалось. Я захватила шаттл с пилотом и улетела отсюда. Правда, пилота потом кончила. Хех. Она усмехнулась крайне кривой ухмылкой. Ну, он знал, на что шел, когда шел работать на Цербер. Мы прошли еще немного, и Джек привлекло очень большое кровавое пятно. О, а тут я завалила доктора Кручинина, того самого, который был главным в экспериментах надо мной. Как он любил мне рассказывать, что именно он делает, как и зачем. И я тоже рассказывала, хи-хи-хи. Джек рассмеялась, как маленькая девочка. Я плющила толчками его конечности, предварительно рассказывая, какую именно конечность собираюсь расплющить, а после и превращала их в кровавое месиво с помощью деформаций. Он так визжал, как свинья, хи-хи-хи. Джек провела пальцами по пятну крови. Правда, поначалу все пытался грозить, требовать, приказывать, пока не понял, что все бессмысленно, и тогда он стал умолять, а после и просто визжать от боли. Она покачала головой и пошла дальше. Вот только стоило нам повернуть за угол, как я, сделав пару шагов вперед, поднял руку, останавливая ее. «Что?» Ее голос звучал слегка недовольно. «Вон, варены. И, ну варены, ну мертвые. Там пулевые отверстия, и выглядят они свежими». Джек замерла. «Нет». Она дернула головой. «Нет-нет-нет». Джек оскалилась под прозрачным шлемом. «Кто мог сюда заявиться?» Я пожал плечами. «Ну, я бы поставил на пиратов. А, ну либо на какого-то выжившего вроде тебя. Других не было. Ты уверена?» Я посмотрел ей в глаза, при этом не теряя бдительности и отслеживая окружающую обстановку. «Ты прямо с землей место сравняла?» Джек вздрогнула. «А если нет, то и выжившие могли быть. Цербер, нет». Миранда покачала головой, вызвав злобный взгляд Джек. «Да, а кто же? Не знаю, но Церберу незачем восстанавливать эту базу. Если бы это было целесообразно, то ее уже давно восстановили, а сейчас проще новую построить. Ну да, защищай своего босса. Мой босс Адам. Просто я пользуюсь такой неизвестной тебе штукой, как логика. Так, хватит. Кто это, мы не знаем, но вскоре узнаем. Так что тишина и внимательность». Глава 31. Теперь я шел впереди нашей группы, прикрывшись биотическим барьером. Джек шла позади меня. Она стала куда более серьезной, но все так же отвлекалась на те или иные дефекты, встречающиеся в коридоре. И словно это происходило вчера, рассказывала, как она убила лаборанта, который пытался от нее убежать, или охранника, который пытался ее остановить. Подняв руку, я остановился. За поворотом слышался звук борьбы, потевкивания и порыкивания, что так свойственен варенам. Медленно я спрятал винтовку, с которой шел все это время, и достал свой усиленный нашими оружейниками пистолет «Фалангу». Усиление в данном варианте заключалось в повышенной скорострельности. Жестами показываю Миранде, что она должна создать второй барьер рядом с моим, так, чтобы перекрыть почти весь коридор, в который мы должны повернуть и откуда слышатся звуки, и даю отсчет. Конечно, можно было бы сказать и по внутренней связи. В конце концов, после обнаружения следов мы полностью перешли на общение только по ней, но привычки взяли свое, и я все это объяснил жестами. 1-0. Шаг вбок, передо мной появляется мой барьер, еще полшага вбок, рядом, почти вплотную появляется барьер Миранды, но щель между двумя техниками, позволяя просунуть пистолет и открыть быстрый прицельный огонь по ничего не понявшим животным. 5 выстрелов и 5 трупов этих собакоподобных тварей. Хорошо стрелял. Я пожал плечами на слова Тали. Это словно в тире, другое дело, что мы точно заявили о себе, с другой стороны биотика пусть и тише, но, да все понятно, это было бы немного дольше, так что пошли. Джек была нетерпелива, а тут была, столовая, наверное. Неверная, Джек на вопрос Миранды пожала плечами. Меня сюда не пускали, я тут была лишь раз, когда сбегала, и видела то же, что и сейчас, ну почти, почти, интерес проявила Тали. Что-то изменилось. Нет тел, остатков еды, и больше разрухи. Ясно. Ну, тела, скорее всего, съедены зверьем. Нет. Я покачал головой на слова Джек. А, Джек удивленно посмотрела на меня. Зверье, что бы о нем ни говорили, довольно умно, оно не станет жрать людей в одежде. Тем более в нашей, которая делалась вся из неорганических материалов. Ни одно животное не станет такое жрать. Они бы стали рвать одежду, и тут были бы хотя бы их обрывки. Ты хочешь сказать, скорее всего, объект уже посещался людьми-призрака, и они забрали все, что могло дать им хоть какую-то информацию о произошедшем. Ты думаешь, они, скорее всего, все данные по экспериментам, что тут проходили, уже у них. Я слегка нахмурился. Я даже догадываюсь, где именно их могли применить. Где? Джек буквально нависла надо мной, полыхая биотикой и слегка паря в воздухе. Скорее всего, их обширно применяли, когда воскрешали меня. Джек растерялась, и биотический огонь потух. Ты, я был биотиком, но не столь сильным, как сейчас. Большинство приемов для меня были закрыты, да и имплант L2, который стоял у меня, не способствовал. И ты думаешь, скорее всего, Адам прав. В разговор вмешалась Миранда. Мне еще только сообщив о том, что я буду восстанавливать его тело, передали обширные данные о том, как можно усилить его биотический потенциал. Там были данные, причем уже проверенные на взрослых, чей потенциал успешно усилили. Хочешь сказать, они закончили? Не совсем. Миранда покачала головой. Все подопытные, даже ставшие очень сильными, сходили с ума. Фактически Адаму повезло, что он находился в мертвом состоянии, так как все изменения, произошедшие в нем, были сразу произведены на очень глубоком уровне. Такое не повторить. По крайней мере, я не знаю, как это повторить специально. Чтобы кто-то с такими же повреждениями выжил и имел достаточно воли, чтобы вернуться. Так других не будет. Судя по тону, этот вопрос очень сильно волновал Джек. Не знаю. Я, конечно, посылал отчеты, но ты хоть представляешь, сколько на Шепарде сошлось случайных факторов? Хватит болтать. Я слегка дернул плечом. Пора двигаться дальше. Наши враги и так, наверное, нас уже заждались. Хайер, потом продолжим. Грудастая. Да без проблем, доска гладильная. ГРРР. Но Джек не показала ничем, кроме как этим рыком, свое отношение к словам Миранды, и мы наконец смогли продолжить наше движение. ХМ, что-то случилось. Тут, Джек указала на место почти по центру столовой. Тут держали оборону детишки, небольшая группа, человек 10. Я ворвалась оттуда. Она указала рукой на дверной проем, в котором была только одна дверь, и та висела, покосившись на одной петле. Везде по верхнему уровню были надзиратели. Джек повела рукой, указывая на разрушенные мостки, которые когда-то и выступали в роли второго уровня. И те, и другие что-то пытались мне кричать, кажется, проклинали и еще что-то, но я не обращала на них внимания. Детишки криками и ограничились, а вот надзирателя пытались меня остановить, и я прикрыл Джек своим телом и закрыл нас обоих барьером, Миранда также прикрыла Тали. Якраган, на нас неслась огромная туша, и я, понимая, что мой барьер может не выдержать, чуть развернувшись и схватив Джек за плечо, собирался ее оттолкнуть. Вот только сама девушка явно имела другую точку зрения, и ухватив меня за руку, она лишь подтянула меня к себе и создала после моего барьера свой. Мой барьер лишь немного замедлил Крагана, а вот барьер Джек полностью его остановил. Она меня отпустила, и я, рванув в сторону, и стал поливать Крагана из фаланги. При этом, заметив, как в помещении врываются варка, я прикрылся еще одним барьером. Выстрел дробовика Крагана пришлось в кувырке пропускать над головой, так как я ошибся, посчитав его слегка дезориентированным, и прикрывался барьером именно от варка. «Смотри на меня!» Джек обрушила на Крагана какой-то биотический прием, но щиты у него были мощными, так что он только покачнулся. Правда, меня он считать за угрозу перестал и повернулся к Джек. Миранда с Тали уже скрылись за укрытиями и поливали варка огнем, так что я решил помочь Джек и также направил на Крагана биотический прием, в этот раз деформацию. «Ты!» Он яростно повернулся в мою сторону и хотел было уже напасть, как с другой стороны вновь атаковала Джек. «Букашки!» «Ра-а-а!» Он парой выстрелов все же развеял барьер Джек и побежал в ее сторону. Я едва успел замедлить его, создав перед ним барьер, так что Джек все же смогла уйти в сторону, а я сопроводил Крагана еще парой выстрелов из фаланги. «Ты!» В мою сторону пальнул дробовик, выстрел которого я принял на барьер, правда, пришлось подставиться под выстрелы варка, но меня прикрыла Миранда. Следующие три выстрела из фаланги все же просадили щит Крагана, так что сингулярность от Джек просто засосала его лицо внутрь. «Ау!» Я слегка поморщился, и по моей броне пришлось несколько выстрелов от варка. Впрочем, они привели меня в чувство, и я, прикрывшись барьером, быстро сблизился с Джек, что спряталась за укрытием. «Знаешь, тебе надо запатентовать способ убийства Краганов». Я покачал головой. Правда, вот так, сингулярностью, прямо в лицо, скорее всего, он просто в горячке боя не понял, что его щиты просажены. Я высунулся и поддержал Миранду и Тали выстрелами, застрелив одного варка, у которого до меня успели снять щит. «Ну, скорее всего». Джек пожала плечами и перекрыла барьером вход в зал, после чего мы с легкостью добили тех, кто уже был внутри. Затем барьер на входе все же был разрушен, но мы уже были готовы, и силой трех биотиков и одного техника просто покрошили тех, кто рвался к нам. Благо, варка не очень умные, и рвались пройти внутрь все разом. Убедившись, что все тихо, мы продолжили свой путь. О, стоило нам войти в большое помещение, как я сразу понял, что просто не будет так, как напротив было три Крагана, два десятка варка и десяток варенов. «Эй, Краган явно с кем-то говорил по связи. Мы так не договаривались. Ты говорил, что заплатишь, как только мы окажемся на месте. Говорил, что тут много ценного. А тут, блядь, пусто. Только развалины». Я поднял руку, останавливая Джек и остальных от каких-либо действий. «Да, я недоволен. А тут еще и какие-то херы приперлись». «Да, точно, пиздит. Это я сказал не по внутреннему каналу, а так, чтобы меня услышал Краган, который от моих слов оскалился. А вот они говорят, что ты пиздишь. Говоришь, органы продаж, но расплатишься». На меня бросили взгляд, потом задумчиво почесали затылок. «Да тут как бы не хватит, или ты думаешь, что я обычный тупой Краган?» «Не, я, конечно, не умник, но, а хер с тобой, если не заплатишь, то я тебя просто на кусочки порву». Он сбросил связь и, повернувшись в мою сторону, резко вытащил винтовку, из которой длинной очередью попытался загнать нас в укрытие. Впрочем, у него это получилось, так что мы на некоторое время просто прятались. «Что, сышь, я то...» Я, усмехнувшись, встал из-за укрытия. «Шепард». Я махнул Миранде и спокойно вышел из укрытия. «Да я то норм, а вот ты...» Я повел рукой, показывая на группу поддержки Крагана. «Ау, я могу и без нее. Ну так и я могу». Я демонстративно отстегнул свою снайперскую винтовку и отложил ее в сторону, после чего отстегнул пистолет и также отложил его к винтовке. «Хо-хо-хо, а яйца у тебя есть?» Краган повторил за мной. Я же не стал останавливаться и снял генератор щита, отложив его в сторону. «Хо-хо-хо, да у тебя титановые яйца!» Краган повторил за мной, и после этого мы сошлись по центру помещения. «Ну, покажи мне, что можешь, мягкотелый, я даю тебе право первого удара». «Серьезно?» «Да». Краган усмехнулся, жестом пригласив меня нанести первый удар. «Ну, я не против». Усмехнувшись, я замахнулся для удара, и под еще большую ухмылку Крагана начал движение, причем двигался я быстро, и в самый последний момент я покрыл руку биотическим огнем, после чего создал прямо на кулаке сингулярность. Глаза Крагана, в последний момент понявшего, что происходит, расширились, и он попытался вскинуть руки в защитном жесте, но ничего не вышло. Сингулярность обрела свою истинную силу уже на месте его лица, после чего передо мной появляется барьер, под защитой которого я удаляюсь в укрытие. Благо барьерами меня также прикрыла Миранда и Джек. «Ты ебанулся?» Я посмотрел удивленно на Миранду. «Нет, просто решил уменьшить число Краганов самым простым путем. Да, ну, да, если бы он не снял щит, я бы и пытаться не стал. При этом мы не забывали отстреливаться от варкой Краганов, которые из-за шока пока не неслись на нас. С. Я Краган, а нет, уже неслись». Глава 32. Взрывы и выстрелы. Вот во что превратилась встреча после того, как я одним ударом убил главного среди шайки встретившихся нам наемников. Повесить себе на пояс фалангу, надеть на пояс генератор щита, затем взять в руки снайперскую винтовку и, высунувшись, сделать пару выстрелов, убивая варка, которые так удобно подвернулись. И это при несущемся в нашу сторону Крагане. Впрочем, пара барьеров его полностью остановила, после чего ураганный огонь заставил его скрыться за очередным укрытием. «Адам, когда вернемся, нам надо будет очень серьезно поговорить». Голос Тали не предвещал мне никаких приятных моментов. «Поговорим». Я, усмехнувшись и высунувшись из укрытия, тут же скрылся за ним. По моему шлему только пара пуль царапнула. «Отчего же не поговорить, голубки, потом наваркуетесь». Джек высунулась и послала деформацию в высунувшегося Крагана, промазала, но попала в варка, который пытался прицелиться. Я же, высунувшись чуть в стороне от своего прошлого места, совершил несколько выстрелов. Парой варка стало меньше. «Я Краган». В нашу сторону побежал другой Краган, и я решил испробовать другой прием, и резко ускорившись за счет биотики выпрыгнул из-за укрытия, после чего, пригнувшись низко к полу, отправил себя в полет. Краган еще ничего не понял, а я уже был у него под ногами, тараня его и тем самым сбивая этого верзилу с ног. Остановиться и, резко поднявшись, всунуть в пасть успевшего перевернуться на спину Крагана дуло снайперской винтовки. Бах-бах-бах. Три выстрела, во время которых меня прикрывали барьеры девушек, после чего под ускорением к ближайшему укрытию. И только оказавшись за ним, я почувствовал боль в левой ноге. ТЦ. Шепард. Девушки опять перешли на канал внутренней связи. Жив, но меня зацепили. Я Джек. В сторону оставшегося Крагана рванула Джек с диким и яростным криком. При этом она вся покрылась биотическим огнем, и, настигнув ошарашенного Крагана, который даже из-за укрытия выглянул, стала вбивать в его морду лица кулак, усиливая себя биотикой. Три удара. Именно столько ей потребовалось, чтобы убить Крагана. Правда, мне и Миранде пришлось прикрывать ее барьерами, но не только же меня надо прикрывать. И после такой победы над вожаками варка как-то синхронно расхотели сражаться. Ха-ха-ха. Я чуть высунулся из-за укрытия и увидел, как варка, подняв над головой винтовку, остается за укрытием. Винтовки и другое оружие в центр зала. «Девочки, не стреляйте». Отдав девушкам команду по внутренней связи, я стал наблюдать за тем, как варка выбрасывали свое оружие в центр комнаты. «Тха-ха! Биоружие! Тха-ха! Пощади! Идите на выход! У вас же есть транспорт! Тха-ха!» И они медленно потянулись на выход из помещения. «Шепард! Ко мне подошла Джек и очень серьезно посмотрела на меня. Ты же не серьезно?» Я поднял руку и активировал внутреннюю связь. «Сузи! Когда с планеты попытается улететь челнок или другой транспорт с варка, сбить, ты же мое солнышко, с полуслова понимаешь. Ну так ты им ничего не обещал, а врага за спиной оставлять, глупо же. Варка кончено тупые, но мстительные». Я быстро обработал свою рану и, встав, мы пошли дальше. Врагов больше не встречалось. «Где?» Джек замерла в одном из крупных помещений, стараясь что-то найти на его стенах. «Что-то ищешь?» Я подошел к ней и заглянул в ее взгляд. «Окно». Голос Джек был потерянным. «Окно, да, я помню этот зал, тут много чего происходило, именно на него выходило большое окно в моей камере, его нет, может и есть». Я пожал плечами и, достав пистолет, сделал 4 выстрела по количеству стен. И если с 3 сторон выстрелы просто выбили кусочки стен, то вот 4-й пробил стену насквозь, только скрыто. «Оно». Джек была растеряна. «Его не видно». «Ага, а скорее всего оно еще и звук изолировало». Я. Джек медленно пошла на выход, и, пройдя по паре лестниц, мы оказались перед входом в ее комнату. «Стойте, не стреляйте». Из ее комнаты выглянул немолодой мужчина, очень сильно побитый жизнью. «Стой, ты же подопытная ноль». «Да, ты». Джек покрылась биотическим огнем. «Откуда ты меня знаешь?» «Мы все знали». Мужчина усмехнулся, и в этой усмешке была видна боль, которую ему пришлось пережить. «Они творили с нами многое, чтобы ты точно смогла пережить эксперимент. Все мы знали, что ты их любимица. Ложь. Джек резко дернула рукой и мужика подняло над землей. Я выжила потому, что была сильной, сильнее многих. Джек. Я подошел к ней и положил руку ей на плечо, и она, слегка расслабившись, опустила мужика на пол. Кто ты такой? Этот вопрос задал я, так как Джек была не в состоянии что-либо спрашивать. Ариш. Ариш Агдашлу. Но когда-то меня звали подопытный 9, и мне в этом повезло. Его усмешка была крайне неприятной. Повезло, Тали была немного удивлена его словами. Однозначный номер, больший приоритет был только у ноль. Но даже на нас не ставили острые эксперименты без проверки на двухзначных. Так что шанс умереть у нас был значительно ниже. И что же ты тут делаешь? Хочу восстановить это место. Джек вздрогнула и вновь покрылась биотическим огнем. Восстановить и повторить то, что они делали. Ты. Я поднял руку, останавливая Джек. Зачем? Я хочу понять. Понять? Миранда несколько неуверенно уточнила, что именно имел в виду этот шизик. Есть же причина, по которой они все это делали, не может быть причины. Ариш, да, я привлек к себе его внимание. Да, проваливай отсюда. А, скоро это место будет полностью уничтожено. Но, мужик выглядел потерянным, но когда я указал ему пальцем на коридор за нашими спинами, а потом демонстративно взялся за пистолет, он тут же побежал на выход. Вот только у Джек было другое мнение, и она, развернувшись, резко выхватила пистолет и сделала один единственный выстрел. Ни хрен ему тут бегать. Далее Джек наставила пистолет на меня. Шепард, ты хотел отпустить его? Я пожал плечами. Он жертва, другое дело, что у него не было яиц для того, чтобы пережить это все. Но выбор в любом случае за тобой, и ты его сделала. Да, это был мой выбор. «Слышишь, мой выбор». Я полыхнул биотикой, и резко поймав руку Джек, вывернул ее в сторону. При этом она нажала на курок, и пуля чиркнула по забралу моего шлема. «Джек, еще раз направишь на меня ствол». Я чуть сильнее вывернул ее руку, и она разжала руку так, что из нее выпал пистолет, который я поймал свободной рукой. «Я тебе его в пизду затолкаю и заставлю вместо вибратора использовать. Ты меня поняла?» Она молчала, тихо сопя и полыхая биотикой. Но сейчас наплыв эмоций у нее слегка спал, и она уже понимала, что погорячилась. Буду надеяться, что поняла. Я ее отпустил. Я поняла. Она кивнула, слегка размяв руку. Прости, я погорячилась. И ты прости. Джек еще раз кивнула головой. Хорошо, пошли. Мы прошли в ее комнату, в которой она замерла. Это была моя комната. Она подошла к окну и грустно усмехнулась. Я была такой глупой. Действительно считала, что могу привлечь к себе внимание, если буду кричать, бить по стеклу, оскорблять, а оказалось, что стекло одностороннее. Тогда я была такой глупой, что даже не понимала того, что меня просто не видят и не слышат. Мне казалось, они меня просто игнорируют. Размахнувшись, Джек выполнила очень мощный толчок, но стекло только покрылось трещинами в том месте, где осталось отверстие от моего выстрела. Еще пара ударов, и вот стекло, разлетаясь на осколки, вылетает наружу. Ха! Она выдохнула и медленно прошлась по комнате. Это была моя кровать, сколько времени я провела в ней, прикусывая одеяло, чтобы не разрыдаться, закусывая подушку, крича в нее от обиды и боли. Я подошел к Джек и, положив руку ей на плечо, слегка сжал его. Я в норме. Она слегка дернула плечом, и я отпустил ее, после чего она прошлась по комнате и остановилась перед столом. А это мой лучший друг, подружка, которая увела любимого парня, крепость, в которой я скрывалась от всех бед, и тайное логово, забравшись под которое я могла плакать, чтобы меня никто не видел. Она грустно усмехнулась. Это место должно сгореть в огне. Заказывать бомбу? Да, и помощнее. Я кивнул. Сузи, пусть нам доставит бомбу. Поняла, высылаю шаттл с бомбой. Минут 20 мы ждали, пока нам доставят бомбу. Еще столько же мы ждали, пока спецы Гаруса ее правильно установит. После чего мы все загрузились в шаттл. Ну точнее, сначала загрузились бойцы Гаруса и улетели. Потом шаттл вернулся, и в него загрузились мы. И все это время Джек нервно перекладывала из руки в руку детонатор. Пара минут полета, и Джек начал открывать и закрывать крышку детонатора. Открыла-закрыла, открыла-закрыла. Раз за разом. А ее руки стали едва заметно трястись от предвкушения. «Пора», она посмотрела на меня, и я, сверившись с нашим местоположением, кивнул ей, при этом пару раз ударив в переборку, отделявшую нас от пилота. Тем самым я его предупредил о том, что сейчас будет взрыв. Джек открыла крышку и спустя пару секунд нажала на кнопку. Взрыв. И с этим взрывом по щекам Джек покатились слезы, С ее прошлым было покончено. Глава 33. Гарус, ты займешься контролем за модернизацией корабля? Мой товарищ посмотрел на меня и задумчиво покивал головой. Конечно, а что случилось? Да тут досье Аттивас пришло. Аттивас, ага. На Иллиуме сейчас находится Юстиц Разри, зовут ее Самара, и мне очень рекомендовали включить ее в мою маленькую армию. Берут на контроль? Не, я покачал головой. Я с Лерой проконсультировался. Скорее спихивают на меня геморрой под благородным предлогом помочь мне в наборе команды. Хм, Гарус выглядел заинтересованным. Юстицеры хоть и весьма важная часть общества Азри, но в то же время они как кость в глотке у правоохранительных органов. Потому как в погоне за своей целью, в качестве которой выступают Азри с генетическим дефектом, они могут преступить любой закон, и им за это ничего не будет. Ну, в государстве Азри, да и если покинут территорию государства, вернувшись на родину, их не выдадут. Гарус присвистнул от услышанного. Крутые должно быть тетки. Ага, я покивал головой. Лера дала мне короткую подборку их деяний, по сравнению с ними то, что мы творили в погоне за Сарином. Я покачал рукой в воздухе, как бы говоря, что все фигня, ничего с этим не сравнится. Серьезно? Да, и, да, я хочу ее в команду. Такой боец с таким биотическим потенциалом. Я покачал головой. Упустить ее будет преступлением. Ясно, я прослежу. Спасибо, Тали останется с тобой, как и Сузи. Они, конечно, будут заняты своими делами, но если что, обращайся к ним. Они все порешают. Я понял. Я кивнул Гарусу и пошел к шаттлу, где меня уже ждали Лера и Миранда, а также Джек с парой бойцов-турианцев. Так, народ, нас ждет опасное задание. Мы погрузились в шаттл, и по нашему сигналу его дверь закрылась, и он с небольшим рывком оторвался от палубы и полетел в сторону открывшегося шлюза. Сузи, Тали, следите там за всеми. Ага, будет сделано. Некоторое время спустя, шаттл раскрылся и выпустил нас на Иллиум. Здравствуйте, я бы хотела, чтобы вы подписали договор об оплате стоянки. Я фыркнул. Девушка, я и моя группа в курсе, что у вас тут ничего подписывать без адвоката нельзя, а также, что никаких дополнительных документов об оплате стоянки не существует в природе, т.ц. А еще, я активировал на унике свой документ спектра, и девушка вмиг побледнела. Я. Спокойнее, проведешь нас через пару мест и заработаешь 500 кредитов. Девушка дерганно кивнула. Вот и хорошо, нам в полицейское управление, или как там у вас подобная структура называется, может я могу подсказать что-то. Девочка осмелела. Да, я слышал, у вас тут одна представительница древнего ордена юстицеров. Девочка вздрогнула. Не волнуйся, не драться с ней, я хочу ее завербовать в отряд, возможно, для этого придется ей помощь, но исходя из того, что я узнал про юстицеров, это того стоит. А вы и правда не будете с ней сражаться? Не имею такого желания. Ха, хорошо, я знаю, где она должна быть. И девочка, развернувшись, быстро потопала к стоянке такси, где ввела адрес и вопросительно посмотрела на меня, когда такси запросило оплату поездки. Ну, мне несложно, и я, оплатив поездку, внимательно посмотрел на девушку. А ты очень информирована. Это мой бизнес. Она пожала плечами. Если бы вы прибыли не на шаттле, а на своем корабле, я бы и не подумала подходить к вам с тем предложением.